Круг. Занялся рассвет, как тихий шепоток, едва заметный прозрачный отблеск над величественной линией стен Корлеона. Звезды растаяли в холодном небе, но луна была еще видна. Она висела над верхушками деревьев и казалась такой близкой, что хотелось зацепить ее стрелой. Вест за ночь не сомкнул глаз. Он впал в странное состояние мучительной, населенной призраками бессонницы, которая следует за полным истощением сил. После того, как все распоряжения были отданы и наступила тишина, он сел писать письмо сестре при свете единственной лампы. Он хотел извиниться, выразить сожаление, попросить прощения. Он сидел с пером над листом бумаги, забыв о времени, но слова не шли. Он хотел бы выразить все, что чувствовал, но сейчас он не чувствовал ничего. Теплые таверны Адуи, карты на залитом солнечном свете дворе, саркастическая улыбка Арди — все это, казалось, было тысячу лет назад. Северяне уже вовсю трудились, постригая траву в тени крепостных стен, и пощелкивание их ножниц напомнило Весту работу садовников в Аргионте. Они готовили круг диаметром в дюжину шагов, выстригая все до основания. Площадку, понял он, где должен состояться поединок. Через пару часов на этом пятачке решится судьба Севера. Очень похоже на фехтовальный круг, только скоро он будет залит кровью. «Варварский обычай», — пробормотал Челленгорм. Очевидно, он тоже подумал об этом. «Правда?» — недобро откликнулся Пайк. «А я только что думал, какой цивилизованный обычай». «Цивилизованный? Когда два человека жестоко убивают друг друга перед толпой?» «Лучше, чем когда рубят друг дружку целой толпой. Если дело решается убийством одного человека, это хороший конец войны». Челленгорм вздрогнул и подул на сложенные руки. «Все-таки слишком много зависит от двух человек, дерущихся друг с другом. А если Девятипалы проиграет?» «Тогда, я думаю, Бетот получит свободу и уйдет», — произнес Вест грустно. «Но он вторгся в Союз. Он искромсал тысячи человек. Он заслуживает наказания?» «Люди редко получают то, чего заслуживают». Вест подумал в этот момент о костях принца Ладислава, гниющих в болоте. Порой ужасные преступления остаются безнаказанными, и лишь за немногие, по прихоти переменчивого случая, воздается сполна. Он запретил себе об этом думать. Какой-то человек сидел на пологом склоне спиной к городу. Он ссутулил плечи под поношенной курткой. Такой тихий, так глубоко погруженный в себя в неярком утреннем свете, что Вест едва заметил это. «Я догоню вас», — сказал он Пайку и Челленгорму, сходя с тропинки. Трава, покрытая бледным пушистым инеем, похрустывала под его сапогами при каждом шаге. «Присаживайся». Пар от дыхания окутал потемневшее лицо Девятипалова. Вест присел на холодную землю рядом с ним. «Ты готов?» «Я выходил на поединок раз 10, но так и не знаю, как подготовиться к этому. Лучше всего просто сесть, позволить времени медленно тащиться вперед и стараться не обмочиться». «Да, думаю, мокрые штаны на арене — это как-то неловко». «Угу. Но лучше, чем пробитая голова». Истинная правда. Вест, конечно, слышал о северных дуэлях. Он вырос в Англии, где дети шепотом рассказывали друг другу страшные истории о поединках. Но он смутно представлял, как все происходит в реальности. «А как это делается?» «Размечают круг. По краям круга стоят люди со щитами. Половина с одной стороны, половина с другой. И следят, чтобы никто не сбежал, пока все не закончится. Двое заходят в круг. Тот, кто погибает, проиграл, если другому вдруг не захочется проявить милосердие. Но вряд ли сегодня такое случится». «Тоже не поспоришь. Чем ты будешь сражаться?» «Каждый приносит свое оружие, любое. Затем бросают жребий, и тот, кому он достанется, берет оружие, какое хочет». «То есть ты можешь сражаться оружием своего противника?» «Это бывает. Я убил Шаму Бессердечного его собственным мечом и был ранен копьем, которое сам принес на поединок с Хардингом Молчуном». Он потер рукой живот, словно от воспоминаний ему стало больно. «Продырявят тебя твоим копьем или чужим, болит-то одинаково». Вест задумчиво положил руку на собственный живот. «Да». Некоторое время они сидели в молчании. «У меня есть к тебе просьба». «Говори». «Не могли бы вы, ты и твои товарищи, держать за меня щиты?» «Мы?» Вест бросил взгляд на Карла в тени стены. Казалось, что их большие круглые щиты трудно даже поднять. «Ты уверен? Я не делал этого ни разу в жизни». «Возможно, но ведь ты знаешь, на чьей ты стороне. Здесь немного тех, кому я могу доверять. Большинство парней до сих пор не решили, кого они ненавидят больше, меня или Бетода. Надо всего лишь подтолкнуть меня, когда надо, или дать мне упасть. И все будет кончено. В том числе и со мной». Вест выдохнул, надувая щеки. «Мы сделаем все, что можем». «Хорошо, хорошо». Снова повисло холодное молчание. Луна бледнела и таяла над черными холмами, над черными деревьями. «Скажи мне, бешеный, как ты считаешь, человек должен платить за то, что сделал?» Вест резко вскинул голову. Тут же мелькнула абсурдная и болезненная мысль о том, что Девятипал имеет в виду Арди или Ладислава, или обоих. В полутьме взгляд северянина казался обвиняющим, но потом страх Веста утих. Конечно, Девятипалый говорил о самом себе, как любой человек в таких обстоятельствах. В его взгляде сквозила вина, а не обвинение. У каждого человека есть ошибки, которые преследуют его. «Может быть». Вест откашлялся, прочищая пересохшее горло. «Иногда. Я не знаю. Наверное, мы все совершаем поступки, о которых сожалеем». «Ну да», — произнес Девятипалый. «Понимаю». Они сидели вместе в молчании и наблюдали, как рассвет растекается по небу. «Пора двигать, вождь!» — прошептал Доу. «Черт возьми, пора двигать!» «Я сам скажу, когда пора», — ответил Ищейка резко, придерживая перед собой покрытые росой ветки деревьев. Он глядел на стены крепости в 100 шагах от него, на другой стороне влажного луга. «Сейчас слишком светло. Подождем, пока эта чертова луна еще немного зайдет, тогда и двинем». «Вряд ли станет темнее. У Бетода осталось не слишком много людей после того, как мы поубивали их в горах, а стены длинные. Охрана растянута по ней, как паутина». «Это только один...» Но Доу уже выскочил на поле и побежал, выделяясь на низкой траве, как куча дерьма на заснеженном поле. «Черт!» — пробормотал Ищейка отчаянно. «Ага», — произнес Молчун. Оставалось лишь смотреть и ждать, что в Доу вонзится рой стрел, и он упадет. Тогда поднимется крик, зажгутся факелы, затрубят тревогу, и в этой дыре начнется сыр-бор. Но Доу перебежками преодолел последний участок склона и скрылся в тени стены. «Получилось?» — сказал Ищейка. «Угу», — отозвался Молчун. Это была хорошая новость, но Ищейке совсем не хотелось веселиться. Теперь его очередь бежать, и он не так удачлив, как Доу. Ищейка взглянул на Молчуна, и тот пожал плечами. Они выскочили из-за деревьев вместе, тяжело ступая по мягкому лугу. У Молчуна ноги были длиннее. Он оторвался и бежал впереди. Земля оказалась мягче, чем Ищейка. Его нога по щиколотку провалилась в грязь. Он рывком вытащил ее, проскочил над топью, рухнул лицом вниз и хорошенько проехался по земле. Поднялся, задыхаясь и дрожа от холода, и остаток пути до стены бежал мокрый, в прилипшей к телу рубашке. Спотыкаясь, он взобрался по склону к основанию стены и согнулся, прижав руки к коленям, тяжело дыша и выплевывая траву. «Да ты искупался, вождь!» Улыбка Доу поблескивала в сумерках, как полумесяц. «Ты сумасшедший!» — прошипел Ищейка, и гнев согрел его замерзшую грудь. «Ты мог всех нас погубить!» «Это еще успеется!» «Тш-ш!» Молчун вскинул руку, призывая к молчанию. Ищейка вжался в стену, и тревога быстро растворила его гнев. Он слышал, как над их головами шагали люди, видел отблеск фонаря, медленно скользивший по стенам. Он затаился и напряженно ждал, слушая тихое дыхание Доу и собственное бешено бьющееся сердце, пока люди наверху не прошли вперед и все не стихло. «Скажи, что это не разогрело твою кровь, вождь», — прошептал Доу. «Нам повезло, что из нас не выпустили кровь». «Что теперь?» Ищейка сжал зубы и постарался оттереть грязь, прилипшую к лицу. «А теперь ждать». Логин поднялся, смахнул капли росы со штанов, глубоко вдохнул прохладный воздух. Все, солнце встало, это очевидно. Оно еще пряталось на востоке за холмом Скарлинга, но края высоких черных башен уже позолотились. Редкие высокие облака разовели снизу, а холодное небо между ними стало бледно-голубым. «Лучше сделать дело», — прошептал Логин едва слышно, — «чем жить в страхе перед ним». Он помнил, как отец сказал ему это. Это было в задымленном зале. Огонь освещал морщинистое отцовское лицо, и он водил туда-сюда длинным пальцем. Логин помнил, как сказал это собственному сыну у реки, когда учил его ловить рыбу руками, и улыбался. «Отец и сын, сейчас они оба мертвы, оба земля и прах. Больше никто не повторит этих слов, когда Логин умрет. Никто не будет горевать по нему, он знает это. Ну и что? Какая разница, что скажут о тебе после смерти, если ты уже вернулся в грязь?» Он сжал рукоятку меча делателя, почувствовал, как рифленые линии касаются его ладони. Вытянул меч из ножен и оставил так, разминая плечи круговыми движениями и мотая головой из стороны в сторону. Еще раз вдохнул холодный воздух, выдохнул, а затем двинулся вперед через толпу, широким полукругом собравшуюся у ворот. Карлы Ищейки, вперемешку с Хилманами Круммаха, несколько солдат Союза, которым разрешили посмотреть, как сумасшедшие северяне убивают друг дружку. Люди окликали его, когда он проходил мимо. Все знали, что от этого поединка зависит жизнь ни одного только Логина. «Девятипалый! Девять смертей! Покончи с этим! Убей паршивца!» Щиты держали те, кого выбрал Логин. Суровые парни, сгрудившиеся у стены. Здесь были Вест и Пайк, и Красная Шляпа, и Трясучка. Логин засомневался, правильно ли он выбрал последнего, но он спас Трясучке жизнь на Высокогорье, а это должно чего-то стоить. Тонкая нить, на которую он подвесит свою жизнь. Никогда прежде его жизнь не висела на таком тонком волоске. Круммах и Фейл стоял в шаге от него. Большой щит казался маленьким в его руке, а вторая рука покоилась на жирном животе. «Ты ведь ждешь, не дождешься начала боя, девять смертей. Я тоже». Его хлопали по плечам, подбадривали словами, но Логин не говорил ничего. Он не взглянул ни налево, ни направо, протиснувшись в тщательно выстриженный круг. Он слышал, как люди сомкнулись за ним, слышал, как они выставили щиты на границе круга, лицом к воротам Корлеона. Толпа плотно обступила место поединка. Они перешептывались и напряженно ждали. Пути назад не было, это факт. Но его не было никогда. Он шел к этому всю жизнь. Логин остановился в центре круга и, повернувшись, взглянул на бастионы крепости. «Рассвет!» — прокричал он. «Пора начинать!» Когда замерло эхо, стало тихо. Лишь ветер перекатывал по траве опавшие листья. В этой тишине Логин успел понадеяться, что ему никто не ответит, что Бетот ночью ускользнул и поединка не будет. Затем над стеной появились лица. Одно, другое, потом целая толпа, вытянувшаяся вдоль парапета в обоих направлениях, сколько Логин мог видеть. Сотни людей, воины, женщины, даже дети, которых подняли на плечи. Похоже, пришли все, кто находился в городе. Взвизгнул металл, скрипнуло дерево, высокие ворота медленно поползли, отворяясь. Лучи восходящего солнца полились в расширяющуюся щель и заполнили светом всю арку. Два отряда вышли строем, печатая шаг. Карлы с суровыми лицами и всклокоченными волосами, в тяжелой позвякивающей броне, с раскрашенными щитами в руках. Некоторых Логин знал. Они были с Бетодом с самого начала. Крепкие, несгибаемые бойцы. Они не раз держали для Логина щиты в прежние времена. Карлы соединили щиты, заняв свою часть полукруга. Целая стена из разрисованных щитов. Звериные морды, деревья, башни и воды, перекрещенные секиры. Почти на всех зарубки и потертости после сотен боев. И все повернуты против Логина. Что-то вроде клетки из людей и дерева. И единственный способ выйти из нее – убить. Или умереть. В ярком проеме арки появилась черная фигура. Она походила на человеческую, но выше, так что заполнила собой весь проем до самого высокого замкового камня. Логин услышал шаги. Звучные шаги, тяжелые, как падающая наковальня. Какой-то странный страх объял его, безотчетная паника, словно он снова проснулся в снежном плену. Логин заставил себя не оглядываться через плечо на Круммаха, а смотреть только вперед, туда, где боец Битода выходил из лучей рассвета. «Во имя мертвых, дьявол, меня возьми», — прошептал Логин. Он поначалу подумал, что эта игра света увеличивает фигуру бойца. Тул-Дру, грозовая туча, без сомнения, был достаточно большим, чтобы считаться гигантом, но при этом выглядел вполне по-человечески. Громадный Фенрис, наводящий ужас, казался иным существом, представителем особой расы. Настоящий великан, сошедший со страниц древних легенд и обретший плоть. Много плоти. Его лицо корчилось на ходу, огромная лысая голова подергивалась из стороны в сторону. Рот кривила усмешка, глаза то мигали, то, казалось, вылезали из орбит. Одна сторона его тела была синей, по-другому и не скажешь. Аккуратная линия, идущая вниз от его лица, отделяла голубую кожу от бледной. Огромная правая рука была белой, а левая рука — голубая по всей длине, от плеча до кончиков больших пальцев. В этой руке он нес мешок, раскачивая его при каждом шаге взад и вперед. Мешок был раздут, словно набит молотками. Двое из карлов Битода, державших щиты, посторонились и пропустили его. Рядом с ним они походили на детей, чьи лица внезапно так изменились, словно сама смерть дышала им в спины. Наводящий ужас вошел в круг, и Логин увидел голубые знаки, написанные на его теле. Точно так, как говорил дух. Знаки переплетались, покрывая всю левую часть его тела. Руку, пальцы, лицо, даже губы. Слова Гластрода, написанные на древнем языке. Наводящий ужас остановился в нескольких шагах от Логина, и тошнотворный страх потянулся от него, заражая молчаливую толпу. Что-то тяжелое и неотвратимое стиснуло грудь Логина, вытесняя остатки мужества. Однако задача его, по сути, была проста. Если разрисованная сторона наводящего ужас неуязвима, надо наносить удары с другой стороны и разить глубоко. Логин уже одолел немало крутых ребят в этом круге. 10 самых крепких бойцов Севера. Это еще один. Так он старался себя успокоить. «Где Битод?» — выкрикнул Логин, постаравшись сделать это с вызовом и пренебрежением. Но вопль получился неубедительным. «Я могу и сверху смотреть, как ты умрешь». Король Северян стоял на стене над открытыми воротами, отлично одетый, ухоженный и счастливый. Рядом с ним были бледный призрак и несколько охранников. Утренний ветерок трепал волосы Битода и шевелил густой мех, покрывавший его плечи. Утреннее солнце отсвечивало на золотой цепи и рассыпалось искрами, отражаясь в алмазе на его короне. «Рад, что ты пришел. Я боялся, что ты сбежишь». Битод беззаботно вздохнул, и пар расплылся в холодном промозглом воздухе. «Сейчас утро, как ты и говорил. Пора начинать». Логин взглянул в выпученные, подергивающиеся, сумасшедшие глаза наводящего ужас и судорожно сглотнул. «Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями поединка!» — прокричал Круммах. «Нынешний бой положит конец этой войне и кровопролитию между Битодом, называющим себя королем Севера, и Бешеным, который выступает от имени Союза. Если верх одержит Битод, осада будет снята, и Союз уйдет с севера. Если победит Бешеный, ворота Корлеона откроются, и Битод подчинится власти Союза. Я верно говорю?» «Да», — ответил Вест. Его голос звучал тихо в этом широком пространстве. «Ну да», — Битод на бастионе лениво махнул рукой. «Начинай, толстяк». «Назовите себя, бойцы», — прокричал Круммах. «И опишите свое происхождение!» Логин сделал шаг вперед. Это был трудный шаг. Словно он шел против очень сильного ветра, но он все-таки шагнул, откинул голову и взглянул прямо в перекошенное лицо наводящего ужас. «Меня называют 9 смертей, и нет числа тем, кого я убил». Он произносил слова приглушенно и сухо. В его бесстрастном голосе не было гордости, но не было и страха. Холодные факты, холодные, как зима. 10 раз я вызывал бойцов на поединок и во всех поединках одержал победу. В этом круге я победил Шаму Бессердечного, Рудду Тридубу, Хардинга Молчуна, Тула-Дуру Грозовую Тучу, Черного Доу и многих других. Если я буду перечислять всех названных, кого я отправил в грязь, Мы останемся здесь до завтрашнего рассвета. Нет человека на севере, который не знал бы обо мне». Лицо гиганта не изменилось. Ничего особенного, кроме обычных гримас. «Меня называют Фенрис, наводящий ужас. Все мои достижения в прошлом». Он поднял раскрашенную руку, сжал огромные пальцы, и вены на его синей руке надулись, как узловатые корни дерева. «Этими знаками великий Гластрот отметил меня как избранного. Этой рукой я разбивал статуи Аулукса. Теперь я убиваю маленьких людишек в маленьких войнушках». Логин заметил, как он пожал массивными плечами. «Такова моя история». Крумох посмотрел на Логина и вскинул брови. «Отлично! Какое оружие вы принесли для поединка?» Логин поднял свой тяжелый меч, выкованный Канедиасом для войны с магами, и протянул его, выставив на свет. Полоса тусклого металла слегка поблескивала в лучах бледного рассветного солнца. «Вот этот клинок». Он воткнул меч в землю между собой и Фенрисом. Наводящий ужас бросил свой мешок. Он упал и раскрылся. Внутри оказались большие черные пластины, усеянные шипами, покрытые рубцами и потертостями. «Вот эти доспехи». Логин взглянул на груду черного металла и облизнул пересохшие губы. Если выпадет жребий, наводящий ужас получит меч, а Логину достанется груда бесполезных доспехов, к тому же слишком больших для него. Что он будет делать тогда? Прятаться за ними? Оставалось лишь надеяться, что фортуна не изменит ему сейчас. «Отлично, мои молодцы!» Крумох поставил свой щит на ребро, придерживая за край. «Какая сторона? Разрисованная или пустая, девятипалый?» «Разрисованная». Крумох крутанул щит и оставил его вертеться. Щит повернулся раз, потом другой, потом еще. Разрисованная сторона пустая, разрисованная пустая. Надежда и отчаяние сменяли друг друга. Потом вращение стало замедляться, щит закачался и упал. Он упал разрисованной частью вниз, пустой вверх, и его ремни безвольно болтались. Вот она, переменчивая фортуна. Крумох поморщился и взглянул на гиганта. «Ты одержал верх, здоровяк!» Наводящий ужас взялся за меч делателя и вытащил его из земли. Оружие выглядело игрушечным в его чудовищной руке. Выпученные глазища Фенриса взглянули на Логина. Огромный рот перекосился в подобии улыбки. Он бросил меч к ногам Логина, и клинок упал в грязь. «Забери свой ножик, карлик». Ветер доносил отзвуки возбужденных голосов. «Все», — проговорил Доу в полголоса, но слишком громко для взвинченных нервов Ищейки. «Они начинают». «Я и сам слышу», — отрезал Ищейка, сматывая веревку кругами, чтобы бросить ее. «Ты умеешь с этим обращаться? Мне не надо, чтобы она свалилась на меня». «Неужели?» Ищейка подергал веревку, проверяя на прочность. «Я как раз собирался закрепить один конец на стене, а второй на твоей крепкой башке». Он раскрутил веревку по кругу, потом шире, выпустив часть ее из руки, приподнял и бросил. Конец взлетел вверх очень аккуратно. Веревка стала раскручиваться за ним вдоль крепостной стены. Ищейка сморщился, услышав, как конец со стуком упал в проход за парапетом, но никто на шум не вышел. Он потянул за веревку. Она подалась на шаг или два и зацепилась. Держалась прочно, как якорь. «С первого раза», — сказал Молчун. Ищейка кивнул, не смея поверить в удачу. «А что такого? Кто тут первый?» Доу усмехнулся. «Тот, кто закрепил веревку». Когда Ищейка начал взбираться, он осознал все смертельные опасности подъема по этой стене. Если крюк сорвется, он упадет вниз. Если веревка окажется недостаточно надежной, он упадет вниз. Если кто-нибудь заметит его сверху, они дождутся, пока он достаточно продвинется, и перережут веревку. Или подождут, пока он залезет наверх, чтобы перерезать ему горло. Или они уже поставили там дюжину здоровых парней, чтобы захватить пленника. Какой бы идиот не удумал пробраться в город в одиночку. Сапоги Ищейки скребли по неровному камню. Руки горели. Он крепко сжимал веревку и старался сдержать прерывистое дыхание. Край стены приблизился. Еще и еще. И, наконец, Ищейка добрался до него. Он уцепился пальцами за камень и заглянул внутрь. В проходе никого не было видно. Он подтянулся и соскочил с парапета, на всякий случай достав нож. Как известно, лишних ножей не бывает. Он проверил, прочно ли закреплена веревка, перегнулся через край стены и увидел Доу. Тот стоял и смотрел вверх, а Молчун с веревкой в руках приставил одну ногу к стене, готовый начать подъем. Ищейка сделал знак, что он может лезть, и Молчун начал движение наверх, перебирая руками. Доу держал конец, чтобы веревка не раскачивалась. Скоро он доберется до середины. «Что за черт?» Ищейка резко повернул голову влево. Там показались два Бонда. Они только что вышли из двери ближайшей башни. Оба уставились на Ищейку, а он смотрел на них, и это продолжалось целую вечность. «И здесь веревка!» — выкрикнул он, размахивая ножом и делая вид, что хочет отрубить конец. «Какой-то паршивец хотел пробраться в крепость!» «Во имя мертвых!» Один подскочил к Ищейке, вытаращив глаза, и уставился вниз на Молчуна, болтающегося на веревке. «Он как раз поднимается!» Второй выхватил меч. «Не беспокойся!» Он поднял меч, усмехаясь, готовый перерубить веревку. Но вдруг остановился. «Подожди, а почему ты весь в грязи?» Ищейка со всех сил ударил его ножом в грудь. Потом еще раз. «А-а-а!» — завопил Бонд. Его лицо перекосилось, он отшатнулся назад, к стене. Меч выпал из его рук. Его напарник бросился в атаку, размахивая большой булавой. Ищейка увернулся, но Бонд врезался в него и опрокинув навзничь, так что голова Ищейки ударилась о камень. Булава со стуком отскочила, и они сцепились. Бонд колотил Ищейку ногами и кулаками, а Ищейка старался обхватить руками его горло, чтобы он не смог позвать на помощь. Они скатились сначала в одну сторону, потом в другую, отчаянно стараясь подняться на ноги, и так передвигались по проходу. Бонд уперся плечом под мышку Ищейки, приподнял его и бросил спиной на стену, пытаясь столкнуть вниз. «Черт!» — выдохнул Ищейка, когда его ноги оторвались от земли. Он чувствовал, как его зад прижался к камню, но все еще крепко держался. Его руки сжимали горло Бонда, не давая тому вдохнуть полной грудью. Ищейка сдвинулся еще на дюйм, чувствуя, что голова клонится назад, и большая часть тела зависает над пустотой за парапетом, перевешивая. «Сейчас ты вылетишь отсюда, говнюк!» — прохрипел Бонд, стараясь высвободить подбородок. «Вылетишь!» Его глаза широко раскрылись. Он пошатнулся, споткнулся, а в боку у него торчала древко стрелы. «О, я не...» Еще одна стрела впилась ему в шею. Он накренился, сделал шаг и свалился бы за стену, если бы Ищейка не схватил его за руку и не бросил в проход, удерживая так, пока он не испустил дух. Когда с Бондом было покончено, Ищейка поднялся и встал над телом, согнувшись, стараясь отдышаться. Молчун поспешно взобрался наверх и осмотрелся, дабы убедиться, что поблизости больше никого нет. «Порядок?» «Хоть раз я хочу дождаться помощи, прежде чем меня прикончат!» «Это лучше, чем после того». Ищейка вынужден был согласиться. Доу перебрался через стену и спрыгнул в проход. Бонд, которому Ищейка нанес удар, еще дышал, сидя недалеко от них. Доу рубанул его секирой по черепу, откромсав кусок так безмятежно, словно колол дрова. Потом он сокрушенно покачал головой. «Оставил вас двоих на полминуты, и смотрите, что вышло. Два мертвеца!» Доу наклонился, приложил два пальца к одной из ран, оставленных ножом Ищейки, и размазал кровь по щеке. Он усмехнулся. «Что нам теперь делать с двумя мертвецами?» Наводящий ужас как будто заполнил собой весь круг. С одной стороны он был обнажен и покрыт голубыми рисунками, с другой — закован в черное железо, как чудовище, вырвавшееся на свободу из древних сказок. Некуда было укрыться от его огромных кулаков, некуда спрятаться от страха перед ним. Щиты брецали, люди кричали, целое море расплывающихся лиц, перекошенных от сумасшедшей ярости. Логин медленно передвигался вдоль самого края выстриженной травы, стараясь маневрировать. Пускай он меньше, но он быстрее и умнее. Он должен быть таким, иначе он вернется в грязь. Двигайся, вертись, ныряй, как утка, уклоняйся и выжидай своего момента. Не прозевай удар. Не прозевать удар – самое главное. Великан возник перед ним, словно из ниоткуда. Его огромный татуированный кулак завис голубой кляксой. Логин резко отклонился в сторону, но кулак все же коснулся его щеки и ударил в плечо, сбивая с ног. «Вот тебе и не прозевай». Щит, совсем недружественный, толкнул его в спину, и Логиан качнулся в другую сторону. Его голова мотнулась вперед, лицо резко наклонилось. Он едва не поранился собственным мечом, в отчаянии откатился в сторону и увидел, как огромный сапог наводящего ужас ударился о землю, разбрызгивая грязь во все стороны, как раз в том месте, где мгновение назад была его голова. Логиан поспешно поднялся и как раз вовремя. Он увидел, что покрытая голубым рисунком рука снова тянется к нему. Он нырнул под нее и нанес удар в разрисованное тело, маячившее рядом. Меч делателя глубоко вошел в бедро гиганта, как лопата врезается в дерн. Огромная нога подогнулась, и Фенрис упал, опершись на прикрытое латами колено. Это вполне мог быть смертельный удар, разрубающий крупные вены, но крови вышло не больше, чем из царапины после бритья. Что ж, если одно не получается, надо попробовать другое. Логиан издал громкий вопль и ударил по лысой голове наводящего ужас. Клинок чиркнул по налокотнику во время поднятой правой руки гиганта. Меч с лязгом соскользнул по черной стали и сорвался, воткнувшись в землю. От напряжения, исходящего от клинка, руки Логиана гудели. «Уф!» Колено наводящего ужас воткнулось ему в живот, так что Логиан согнулся пополам и зашатался. Ему хотелось закашляться, но не хватало воздуха. Гигант снова выпрямил ногу и отвел назад закованную в броню кисть руки. Глыбу черного металла размером с человеческую голову. Логиан метнулся в сторону, пригнувшись, прокатился по выстриженной траве, и его обдало ветром, когда огромное ручище пронеслось над ним. Она ударила в щит на том месте, где он только что стоял. Щит разбился в щепки, а человек, державший его, с криком отлетел назад. Все говорило о том, что дух был прав. Покрытая письменами плоть неуязвима. Логиан низко наклонился, ожидая, пока утихнет острая боль в желудке, от которой перехватило дыхание. Он старался придумать какой-нибудь трюк, но не смог и встал прямо. Наводящий ужас повернул исказившееся от ярости лицо к Логиану. За его спиной на земле человек стонал под обломками щита. Карлы с обеих сторон от него сомкнули ряды без особого желания. Гигант медленно шагнул вперед, а Логиан, чувствуя боль, отступил назад. «Я еще жив», — шепотом произнес он. Но как долго это продлится, сказать было трудно. Вест никогда в жизни не чувствовал такого страха и возбуждения, такой полноты жизни. Даже когда он выиграл турнир, и вся широкая площадь маршалов приветствовала его. Даже когда штурмовал стены Ульриоха и вырвался из пыли и хаоса на теплый солнечный свет. По его коже бежали мурашки от ужаса и надежды. Руки беспомощно вздрагивали при каждом движении Девятипалого. Губы шевелились, произнося бессмысленные советы, выражая безмолвное одобрение. Рядом с ним Пайк и Чаленгорм дергались, толкались, надрывно кричали. За их спинами вопила огромная толпа, стараясь рассмотреть, что происходит. Люди высовывались из-за стен, кричали и потрясали кулаками в воздухе. Толпа отзывалась на каждое движение участников поединка, подавалась вперед или оттягивалась назад, когда бойцы сближались или отступали. Отступал пока по преимуществу Девятипалый. Огромный мужик, сильный как зверь, он казался маленьким, слабым и хрупким на фоне этого ужасного чудовища. Еще сильнее ухудшало ситуацию то, что все здесь было странным и необычным. Магия. Иначе Вест не мог это назвать. Огромные смертельные раны на голубоватой коже наводящего ужас затягивались на глазах. Этот парень явно не был человеком. Настоящий демон, и всякий раз, когда Фенрис нависал над ним, Вест чувствовал страх, будто стоял на самом краю ада. Он страдальчески поморщился, когда Девятипалый беспомощно прислонился к щитам в дальней части круга. Наводящий ужас поднял бронированный кулак, чтобы нанести удар, который без сомнения разобьет череп Логиана в смятку. Однако он промахнулся. В последний момент Девятипалый уклонился, и закованный в железо кулак прошел на волосок от его челюсти. Тяжелый меч Логиана скользнул вниз, с громким стуком оттолкнувшись от прикрытого латами плеча наводящего ужас. Гигант отшатнулся, и Девятипалый качнулся за ним. Бледные шрамы заметно выделялись на его застывшем лице. «Давай», — прошептал Вест. Люди вокруг него громко выражали свое одобрение. Следующий удар врезался в бронированный бок гиганта. Меч проскрежетал по железу вниз, оставляя длинную яркую полосу, и вонзился в землю, выхватив большой кусок дерна. Последним ударом меч вошел глубоко в разрисованное тело, под ребра. брызнул едва заметный фонтанчик крови. От удара Фенрис потерял равновесие. Рот Веста широко раскрылся, словно готовый издать пронзительный крик, когда огромная тень накренилась в его сторону. Наводящий ужас навалился на его щит, подобно рухнувшему дереву, и у него задрожали колени. Вест едва смог удержать огромный вес. Живот скрутило от ужаса и отвращения. А потом он увидел одну из стяжек на шипастых доспехах великана, как раз под коленом. Она была совсем близко от свободной руки Веста. В этот миг он думал об одном. Битот может ускользнуть. И это после всех утрат, всех бед Инглии, причиной которых был сам Вест. Он сжал зубы и схватился за конец кожаной завязки, толстой, как ремень. Он потянул за нее, как только наводящий ужас стал поднимать свою огромную тушу. Стяжка поддалась, и щиток на могучей икре ослабел, когда нога Фенриса снова встала на землю. Он резко поднял руку и нанес удар, заставив Логина пошатнуться. Вест с трудом поднялся из грязи, почти сожалея о своей опрометчивости. Он оглядел всех стоявших в кругу, высматривая малейшие признаки того, что кто-то заметил его движение. Но все взгляды были прикованы к бойцам. Вест успокоился и уже считал свой поступок всего лишь маленьким и дерзким вредительством, не имеющим никакого значения. Кроме того, это может стоить ему жизни. Об этом он знал с детства. Если тебя поймают на мошенничестве в поединке северян, тебе вспорют живот и выпустят кишки. Раз! Логин отдернулся от закованного в броню кулака и наклонился вправо. Тогда второй кулак, покрытый голубым рисунком, устремился ему в лицо, и он нырнул влево. Железная рука опять сделала резкий выпад и чуть не поразила Девятипалого, пройдя совсем близко. Любой из этих ударов мог снести ему голову. Логин увидел, что разрисованный кулак приближается, сжал зубы, уклоняясь от атаки наводящего ужас, и махнул мечом. Клинок аккуратно резанул по руке, пройдя как раз ниже локтя, и обрубок отлетел на другую часть круга вместе с потоком крови. Логин втянул воздух в разгоряченные легкие и высоко вскинул меч делателя, приготовившись к последнему натиску. Наводящий ужас уставился на тусклое серое лезвие. Он резко наклонил голову на бок, и меч глубоко вошел в разрисованный череп, разрубив голову до бровей. Черная кровь хлынула из раны. Закованный в броню локоть ударил Логина под ребра, так что он оторвался от земли и упал на другой стороне круга. Щит за спиной подтолкнул его вперед, он растянулся лицом вниз и лежал так, выплевывая грязь, а перед глазами все плыло и кружилось. Он сморщился, поднимаясь, сморгнул выступившие на глаза слезы и остолбенел. Наводящий ужас сделал шаг вперед и поднял свою отрубленную руку. Меч все еще торчал в его черепе. Он прижал ее к бескровной культе, повернул направо, потом налево, и его мощное предплечье снова стало целым. Буквы непрерывной цепочкой тянулись от плеча до запястья. Люди, стоявшие вокруг, смолкли. Гигант пошевелил пальцами, проверяя их, поднял руку и ухватился за рукоятку меча делателя. Он потянул его в одну сторону, затем в другую. Его череп трещал, когда сдвигались кости. Фенрис вытащил клинок и потряс головой, словно пытался избавиться от головокружения. После чего бросил меч через весь круг, и оружие со стуком упало к ногам Логина. Уже второй раз за этот день. Логин неотрывно смотрел на противника, тяжело дыша. Все тяжелее с каждой стычкой. Раны, полученные в горах, болели, как и те, которые он получил в этом круге. Воздух по-прежнему был холодным, но рубашка насквозь промокла от пота. А наводящий ужас не выказывал никаких признаков усталости, хотя нес на себе полтонны железа. Ни капли пота на безобразной морде, ни царапины на татуированном черепе. Логина все сильнее охватывал страх. Теперь он знал, как чувствует себя мышь, попавшая в лапы к кошке. Надо было бежать, бежать и не оглядываться, но он выбрал это. Хочешь сказать о Логине Девятипалом, скажи, что этот парень ничему не учится. Рот гиганта растянулся в оскале, извивающемся, как змея. «Еще!» — сказал он. Ищейка шел к воротам во внутренней стене Корлеона и чувствовал, что ему нужно отлить. В такие моменты ему всегда хотелось отлить. Он напялил на себя одежду одного из мертвых бондов. Все ему было велико, так что пришлось туго затянуться ремнем. Плащ прикрывал замаранную кровью дыру на рубахе, оставленную ножом. Молчун взял амуницию второго бонда, через плечо повесил лук, большую булаву держал свободной рукой. Доу, спотыкаясь, шел между ними. Его руки были связаны за спиной, ноги заплетались и скользили по камням, окровавленная голова болталась, словно ему хорошенько врезали. «В общем-то, глупая уловка», — думал Ищейка. «С тех пор, как они забрались на стену, их могли разоблачить 50 раз. Но придумать что-то поумнее не было времени. Говори гладко, улыбайся, и никто ничего не заметит. Во всяком случае, он на это надеялся». Часовые стояли по сторонам широкого сводчатого прохода. Два карла в длинных кольчугах и шлемах. Оба держали в руках по копью. «Это что такое?» — спросил один из них, нахмурившись, когда компания приблизилась. «Вот, схватили говнюка. Пытался пролезть в крепость». Ищейка ударил Доу в ухо, чтобы натуральнее смотрелось. «Отведем его вниз и запрем, пока они там не закончат». Он попытался пройти мимо охранников. Один из карлов остановил его, толкнув рукой в грудь, и Ищейка поперхнулся. Карл кивнул в сторону городских ворот. «Как там дела внизу?» «Нормально, по-моему». Ищейка пожал плечами. «Бьются. Битот победит, ведь он всегда побеждает». «Не знаю». Карл покачал головой. «Этот наводящий ужас меня пугает. Он и эта чертова ведьма. Не скажу, что очень огорчусь, если Девятипалый прикончит эту парочку». Другой Карл усмехнулся, сдвинул шлем на затылок и вытащил лоскут ткани, чтобы вытереть пот со лба. «У тебя...» Доу рванулся вперед, сбросил веревки, обмотанные вокруг запястий, и воткнул нож в лоб стражника по самую рукоятку. Сбил его с ног и отбросил, как стул. В тот же миг булава, позаимствованная молчуном у убитого Бонда, обрушилась на шлем второго Карла и оставила на нем большую вмятину, впечатав металлический край в череп до кончика носа. Карл закачался, отступая назад, как пьяный. Кровь потекла у него из ушей, и он рухнул на спину. Ищейка оглянулся, распахнув плащ, чтобы прикрыть Доу и Молчуна, пока они оттаскивали оба тела. Но вокруг никого не было. Все наблюдали за поединком. Ищейка на миг остановился, гадая, что происходит сейчас там, внизу. Этого хватило, чтобы живот скрутило от тревоги. «Пошли». Он повернулся и увидел широкую усмешку на окровавленном лице Доу. Тела он только что втащил за ворота. Один из мертвецов как будто скосил глаза, глядя на рану в своей голове. «Так и оставим их?» — спросил Ищейка. «А ты хочешь произнести несколько слов над телами?» «Ты понимаешь, о чем я? Если кто-то...» «Нет времени умничать!» Доу схватил его за руку и потянул за собой в ворота. «Надо прикончить ведьму!» Железный сапог наводящего ужас наступил на грудь Логина, выдавливая воздух из легких, втаптывая в землю. Меч делателя выпал из руки, к горлу подступила тошнота. Прежде чем он успел осознать, что происходит, на него опустилась огромная тень. Металл щелкнул вокруг запястья и зажал его, как в тиски. Логина бросили лицом вниз, выкрутив руки за спину. В рот ему набилась грязь. Что-то тесно прижалось к щеке, он почувствовал холод, затем боль. Это была огромная нога наводящего ужас. Запястье вывернули, потянули вверх. Голову еще глубже вдавили во влажную землю. Короткая трава щекотала нос. Боль в плече была ужасна. Вскоре стало еще хуже. Его быстро схватили и растянули, как кролика, с которого вот-вот сдерут шкуру. Толпа смолкла, затаив дыхание. Слышно было лишь хлюпанье разорванного рта Логина до посвистывания воздуха в разбитой ноздре. Он бы закричал, но его лицо было так вжато в землю, что он едва мог дышать. «Хочешь сказать о Логине Девятипалом? Скажи, что с ним покончено. Обратно, в грязь. Кто скажет, что он не заслужил этого? Подходящий конец для девяти смертей — быть разорванным на части посреди круга для поединков». Однако огромные руки больше не тянули. Краем подрагивающего глаза Логин видел, что Битот опирается на парапет и водит рукой в воздухе, медленно описывая круг за кругом. Логин помнил, что это значит. «Не торопись. Сделай все как следует. Преподай им урок, который они никогда не забудут». Нога наводящего ужас соскользнула с его челюсти, и Логин почувствовал, что его приподняли в воздух. Ноги болтались, как у марионетки, которой обрезали нити. Татуированная рука поднялась, на солнце она казалась черной и сильно ударила Логина по лицу ладонью с раскрытыми пальцами, как отец шлепает нашалившего ребенка. По ощущению, было похоже, что его ударили сковородкой. Голову Логина пронзила молния, рот наполнился кровью. Как только его взгляд прояснился, он увидел, что разрисованная рука замахивается с другой стороны. К Кулак опустился и нанес неотвратимый сокрушительный удар слева. Так ревнивый муж бьет беспомощную жену. «Ах!» — услышал он свой вскрик, уже взлетая вверх. Голубое небо, ослепительное солнце, желтая трава, устремленные на него взгляды. Все мелькало, как бессмысленные пятна. Он упал на щиты с краю круга, почти потеряв сознание. Где-то вдали люди кричали, вопили, шикали, но он не различал слов, и это его не заботило. Все, о чем он мог думать, это ощущение холода внутри. Словно живот был набит размокшим льдом. Он увидел бледную руку, покрытую пятнами розовой крови, белые хрящи под ободранной кожей. Это была его рука. Здесь был обрубок пальца. Но когда он попытался разжать пальцы, они лишь сильнее вцепились в коричневую землю. «Да», — прошептал он, и кровь заструилась у него изо рта на траву. Лед постепенно распространялся по его телу, до самых кончиков пальцев, так что Логин уже ничего не чувствовал. Это было хорошо. Давно пора. «Да», — сказал он, — «давай поднимайся на одно колено». Окровавленные губы искривились, оскалив зубы. Окровавленная правая рука змеей скользнула по траве, нашаривая меч делателя. Пальцы сжались на рукоятке. «Да», — прохрипел он. Логин рассмеялся, и девять смертей рассмеялся вместе с ним. Вест думал, что девятипалый больше не встанет, но он поднялся, и он смеялся. Вначале это звучало почти как плач, захлебывающийся смешок, жуткий и странный. Но постепенно смех становился громче, резче, холоднее. Словно Девятипалого развеселила шутка, которой никто не понял. Смертельная шутка. Его голова склонилась на бок, словно у висельника, а мертвенно-бледное лицо как будто втягивалось в глубокую расщелину смеющегося рта. Пятна крови виднелись на его зубах. Кровь стекала из порезов на лице, сочилась из разорванных губ. Смех звучал все громче, надрывая Весту слух, зазубренный и острый, как пила. В нем слышалось больше муки, чем в пронзительном вопле, и больше ярости, чем в боевом кличе. Ужасающий, тошнотворно-надрывный смех. Ликование бойни, веселье посреди кровопролития. Девятипалый двинулся вперед, покачиваясь, как пьяный. Он был полон бешеной, дикой ярости. Меч дрожал в его окровавленной руке. Безжизненные глаза блестели, влажные и неподвижные. Зрачки расширились, как две черные дыры. Вест невольно попятился, во рту у него пересохло. Вся толпа попятилась. Они уже не знали, кто страшнее. Фенрис, наводящий ужас, или девять смертей. Мир полыхал. Его кожа горела огнем. Его дыхание вырывалось, как горячий пар. Меч стал куском расплавленного металла, который он сжимал в руке. В солнечном свете его слезящиеся глаза различали раскаленные добела образы, безличные серые очертания человеческих фигур, щиты, стены и гиганта, сотворенного из голубоватых заклятий и черного железа. Страх еще накатывал тошнотворными волнами, но девять смертей улыбался все шире. Страх и боль служили топливом для этого огня, чьи сполохи вздымались выше и выше. Мир полыхал, и в самом его центре девять смертей горел ярче всего прочего. Он протянул руку и тремя согнутыми пальцами поманил противника. «Я жду», — сказал он. Огромные кулаки нависли над лицом Девятипалого. Огромные руки попытались его схватить, но гиганту не удалось поймать ничего, кроме смеха. Легче драться с трепещущим пламенем, легче поймать клубящийся дым. Круг раскалился, как печь. Сухие стебли желтоватой травы были языками пламени под очагом. Пот, слюна, кровь капали на него, как жир с поджаривающегося мяса. Девять смертей зашипел. Вода попала на угли. Шипение переросло в рев. Раскаленный металл выплескивался из кузнечного горна. Рев превратился в оглушительный гул, затрещал сухой горящий лес. И девять смертей дал волю своему мечу. Серебристый клинок совершил несколько кругов, отыскивая, куда ударить. Несколько раз поразил бескровную плоть, покрытую голубыми рисунками, и звякнул, уткнувшись в черную броню. Гигант исчез, и меч ударил в лицо одного из тех, кто держал щиты. Голова Карла разлетелась на куски, кровь брызнула на другого воина, и в стене щитов, окружающей противников, образовалась дыра. Остальные карлы отпрянули, щиты заколебались, весь круг заполнился страхом. Они боялись его даже больше, чем гиганта, и это было разумно. Все живое было его врагом. Раз девять смертей вошел в эту дьявольскую сущность, дальше он будет действовать как дьявол. Круг стал котлом. На стенах вверху толпились люди, подобно клубам густого пара. Земля кипела под ногами Девятипалого, как горячее масло. Его рев перешел в обжигающий крик. Меч метнулся молнией вниз и, ударившись, отскочил от шипастых доспехов, как молот отскакивает от наковальни. Гигант прижал голубоватую руку к бледной стороне головы. Его лицо корчилось, словно гнездо шевелящихся личинок. Меч пролетел мимо его черепа, но отхватил верхнюю половину уха. Кровь сочилась из раны, двумя тонкими струйками текла вниз с огромной шеи и не останавливалась. Огромные глаза широко раскрылись, и гигант с оглушительным ревом ринулся вперед. Девять смертей прокатился под его занесенным для удара кулаком, выскочил за спиной противника и увидел, что латный щиток на ноге Фенриса отошел. Блестящая пряжка болтается. Меч змеей юркнул в образовавшийся проем и глубоко впился в огромную бледную икру под щитком. Гигант завопил от боли, завертелся, припал на раненую ногу и рухнул на колени. Круг стал горнилом. Искаженные лица вопящих людей по его краям колебались, как дым, оплывали, как расплавленный металл, и щиты таяли вместе с ними. Время пришло. Косые лучи утреннего солнца ярко отсвечивали на тяжелом нагруднике, отмечая цель. Наступил самый подходящий момент. Мир пылал. Девять смертей поднялся, как вздымается пламя, выгнул спину и высоко вскинул меч. Этот клинок, сотворенный Канедиасом, мастером-делателем, был острее всех мечей в мире. Его смертоносное лезвие врезалось в черные доспехи, прошло сквозь железо и пронзило мягкую плоть под броней. Искры взметнулись в стороны, брызнула кровь. Лязг металла соединился с воплем боли, вырвавшимся из перекошенной пасти, наводящего ужас. Меч Логина нанес ему глубокую рану. Глубокую, но этого было мало. Огромные лапы гиганта обхватили Логина, сжимая в удушающих объятиях. Края черной брони вошли в тело. Фенрис подтягивал его к себе все ближе. Острые зазубрины брони впились в лицо Логина, проткнули щеку, уперлись в зубы, порезали язык, отчего рот наполнился солоноватой кровью. Хватка наводящего ужас была крепкой, словно на Логина навалилась гора. Девять смертей был в ярости, он уворачивался, боролся и кричал от злости, но его держали плотно, как холодная земля держит мертвые тела, погребенные в ней. Кровь лилась по его лицу, по его спине и из большой прорехи в доспехах наводящего ужас. Она капала на одежду и растекалась по коже, обжигая ее. Мир пылал, и над этой печью, над этим котлом, над этим горнилом стоял Битот. Он кивал, и холодные руки гиганта сжимали Логина все крепче. Ищейка шел, доверяя своему нюху. Нюх редко обманывал его, и он очень надеялся, что сейчас чутье его тоже не подведет. Он чувствовал странный и болезненно сладкий запах, как от пирога, перестоявшего в печи. Ищейка провел товарищей по пустому коридору и вниз по полутемной лестнице. В сыром сумраке они прокрались по запутанным недрам холма Скарлинга. Теперь он кое-что слышал, и звуки тоже были болезненными. Женский голос пел очень низко и глухо. Очень странное пение, на каком языке Ищейка не мог разобрать. «Должно быть она», — прошептал Доу. «Не нравится мне это», — прошептал Ищейка в ответ. «Похоже на заклинание». «А чего ты ждешь? Она же чертова ведьма! Я обойду сзади!» «Нет, погоди!» Но Доу уже пошел в обход, ступая мягко и беззвучно. «Вот черт!» Ищейка последовал за запахом по коридору. За ним двигался молчун, а пение становилось все громче. Полоса света появилась в сводчатом проходе. Ищейка осторожно приблизился, прижался к стене и заглянул за угол. Комната, открывшаяся его взгляду, выглядела как настоящее обиталище ведьмы. Темная, без окон, но с тремя черными дверьми. Освещалась она одной дымящейся жаровней в дальнем конце. Раскаленные угли отбрасывали тусклые красные отблески, источая тошнотворный сладковатый запах. Повсюду стояли банки и горшки, лежали связки прутьев и пучки травы, высушенные цветы свисали с засаленных стропил, отбрасывая странные тени в углы комнаты, словно качающиеся висельники. Перед жаровней спиной к ищейке стояла женщина. Ее длинные белые руки были вытянуты вперед и поблескивали от пота. Золото блестело на тонких запястьях, черные волосы в беспорядке разбросаны по спине. Ищейка не понимал слов, которые она произносила, нараспев, но мог догадаться, что она занята темным делом. Молчун взялся за лук, приподняв бровь. Ищейка покачал головой и молча вытащил нож. Очень хочется убить ее немедленно, но кто знает, что она сможет сделать, когда в нее выстрелят. Холодная сталь не оставит ей никаких шансов. Ищейка и Молчун неслышно вошли в комнату. Внутри было жарко, воздух загустел, как вода в болоте. Ищейка скользнул вперед, стараясь не дышать. Он не сомневался, что эти испарения ядовиты. Он вспотел или в комнате было слишком сыро, но его кожа мгновенно покрылась мелкими каплями. Он шел осторожно, пробираясь среди хлама, разбросанного по полу. Коробки, вязанки, бутылки. Влажной ладонью он сжимал рукоять ножа, глядя на точку между лопатками ведьмы. Туда он собирался ударить. Он задел ногой банку, и она звякнула. Женщина резко обернулась. Песнопение замерло у нее на устах. Длинное белое лицо, бледное, как у утопленника, черная краска вокруг узких глаз, голубых и холодных, как океан. В круге воцарилась тишина. Люди, стоявшие по краям, замерли, их лица застыли, щиты безвольно повисли. Толпа за их спинами и те, кто смотрел с парапета, тоже застыли и притихли, как мертвые. Несмотря на всю безумную ярость Девятипалого, изворотливость и отчаянное сопротивление, гигант быстро одолел его. Толстые мускулы под голубой кожей напряглись, огромные руки стиснули Логина и выдавливали из него жизнь. Вест ощутил горечь безнадежного разочарования. Все, что он сделал, все, что он перенес и потерял, все впустую. Битот уйдет безнаказанным. Затем Девятипалый издал звериный рев. Наводящий ужас еще держал его, но голубая ручища дрожала от усилия, словно он терял силы. Вест замер, глядя на это. Толстый ремень щита впился ему в ладонь, челюсти сжались так, что заболели зубы. Два бойца сошлись вплотную и изо всех сил теснили друг друга, но не могли сдвинуться с места, точно окаменели посреди круга. Ищейка рванулся вперед, подняв нож и приготовившись ударить. «Стой!» В тот же миг он застыл. Он никогда не слышал таких голосов. Одно слово, и ни единой мысли не осталось в его голове. Ищейка неотрывно смотрел на бледную женщину, на ее приоткрытый рот. Он затаил дыхание и не хотел ничего другого, только слушать ее. «Ты тоже», — произнесла она и перевела взор на Молчуна. Его лицо смягчилось, и он улыбнулся, наполовину натянув тетиву. Она оглядела Ищейку с ног до головы и изогнула губы, будто глубоко разочаровалась в нем. «Разве гости так себя ведут?» Ищейка моргнул. Какого черта он решил врываться сюда с обнаженным клинком? Он уже сам не верил, что сотворил такое, и покраснел до корней волос. «О, простите, во имя мертвых». «Ага», — сказал Молчун. Он отбросил лук в угол, словно неожиданно осознал, что держит в руке кусок дерьма, и уставился на стрелу в замешательстве. «Так-то лучше». Женщина улыбнулась, и Ищейка тоже улыбнулся, как идиот. Кажется, у него даже потекли слюни, ну, немножко. Но это его не волновало. Пока она говорит, все остальное не имеет значения. Она подозвала их. Длинные белые пальцы шевельнулись в густом воздухе. «Зачем стоять так далеко от меня? Подойдите». Ищейка и Молчун, спотыкаясь, бросились к ней, как нетерпеливые дети. Ищейка чуть не упал, спеша угодить ей, а Молчун врезался в стол, едва не разбив лицо. «Меня зовут Каурип». «О да», — произнес Ищейка. «Прекраснейшее имя, без сомнения. Удивительно, что одно единственное слово может быть таким прекрасным». «Меня зовут Хардинг Молчун». «А меня называют Ищейкой. Это из-за чуткого нюха и... я... ну...» «Во имя мертвых, как трудно сосредоточиться. У него было какое-то важное дело, но хоть тресни он не мог вспомнить, какое». «Ищейка? Прекрасно». Ее голос убаюкивал, как теплая ванна, как ласковый поцелуй, как молоко и мед. «Пока не время спать». Ищейка повернул голову. Накрашенное лицо Каури расплывалось черными и белыми пятнами перед его глазами. «Прости», — пробормотал он, опять покраснел и попытался спрятать нож за спиной. Прошу прощения за этот ножик. Даже не знаю, что... Не волнуйся. Я рада, что ты его принес. Думаю, лучше всего будет проткнуть этим ножом твоего друга. Его? Ищейка покосился на Молчуна. Молчун усмехнулся и кивнул. Ага, точно. Хорошо, хорошо. Неплохая мысль. Ищейка поднял нож, вдруг ставший очень тяжелым. Ты бы хотела, чтобы я воткнул нож в какое-то определенное место? Хорошо бы в сердце. Ты права, права. Именно в сердце. Молчун повернулся, чтобы ему было удобнее. Ищейка моргнул, вытер пот со лба. Значит, вот сюда. Черт, у него кружилась голова. Он глянул на грудь Молчуна, чтобы не промахнуться и попасть с первого раза. Вот сюда. «Давай!» – прошипела она. «Сделай это!» Топор с хрустом рассек ее голову ровно посередине, до самого подбородка. Хлынула кровь, тощее тело ведьмы рухнуло на камни, как тряпичная кукла. Доу нахмурился, поворачивая топор сначала в одну сторону, потом в другую, пока орудие не вышло из разбитого черепа Каурейп с едва слышным хлюпающим отзвуком. «Эта сука слишком много болтала», – пробурчал он. Девять смертей почувствовал, что-то изменилось. Словно первые зеленые почки распускались по весне, словно повеяло теплом при приближении лета. Он понял это по хватке наводящего ужас. Кости уже не гнулись, готовые рассыпаться. Сила гиганта уменьшилась, а сила его противника возросла. Девять смертей втянул в себя воздух. Его ярость вспыхнула и запылала. Медленно-медленно он оторвал лицо от плеча гиганта, ощутив, как металл выскальзывает изо рта. Но он поворачивался, пока не высвободил шею и не взглянул в перекошенное лицо великана. Девять смертей улыбнулся, подался вперед и мгновенно, как искра, глубоко вонзил зубы в огромную нижнюю губу Фенриса. Гигант захрипел, сдвинул руки и попытался оторвать от себя голову девяти смертей, чтобы избавиться от его зубов. Но легче было избавиться от смертельной болезни. Он ослабел, и девять смертей повернул руку, которой держал меч делателя. Он поворачивал ее, как змея изгибается в своем гнезде, и медленно вытягивал меч. Левая рука гиганта, разрисованная письменами, отпустила тело противника и схватила его запястье. Но остановить девять смертей было нельзя. Если молодой побег находит трещину в горной породе, через много лет его глубоко проросшие корни разрывают камень на части. Так и девять смертей напряг мускулы и позволил времени медленно течь своим чередом, с шипением выливая ненависть в искривленную пасть наводящего ужас. Лезвие тихо-тихо поползло вверх, и острие впилось в раскрашенную плоть как раз под ребрами гиганта. Девять смертей почувствовал, как горячая кровь окропила рукоятку меча, потекла по сжатым в кулак пальцам Фенриса, закапала из его рта прямо в рот Логина, скатывалась по шее, лилась на землю из ран на спине, как и должно было быть. Осторожно, тихо, лезвие вползало в татуированное тело наводящего ужас сбоку, вверх, все глубже. Ногти гиганта вонзились в руку девяти смертей, в его спину, отчаянно отыскивая способ остановить ужасающее продвижение клинка. Но с каждым мгновением силы Фенриса таяли, как лед перед огнем. Легче повернуть течение Белой реки, чем остановить девять смертей. Движение его рук было сродни росту могучего дерева. Едва заметно, но необратимо. Ни плоть, ни камень, ни металл не могли помешать ему. Разрисованное тело гиганта нельзя было повредить. Великий Гластрот сделал так много лет назад, в древние времена, написав заклинание на коже наводящего ужас. Но Гластрот расписал лишь одну половину. Медленно, неторопливо, осторожно, острие меча делателя пересекло линию разделения и вонзилось в незащищенную магическими символами плоть. Внедрилось во внутренние органы, проткнуло Фенриса, как кусок мяса насаживают на вертел. Гигант оглушительно заорал, и его руки окончательно ослабели. Девять смертей разомкнул челюсти и отпустил его, одной рукой поддерживая под спину, пока вторая загоняла меч глубже. Девять смертей шипел и смеялся сквозь стиснутые зубы. Смех просачивался даже в рваную рану на его лице. Он вогнал меч на всю длину клинка, так что конец вышел между пластинами доспехов под мышкой гиганта и заблестел на солнце кроваво-красным. Фенрис, наводящий ужас, отшатнулся с протяжным воем. Его рот широко раскрылся, и струя красной слюны брызнула с губ. Разрисованная часть его тела уже зажила, но бледная сторона была изрезана, как рубленное мясо. Люди смотрели на него поверх щитов, разинув рты от удивления. Он топтался на месте, меся влажную землю, и одной рукой тянулся к окровавленной рукоятке меча-делателя, погруженного в его тело до самой крестовины. Кровь капала с эфеса, от нее на земле оставались красные пятна. Вой перешел в душераздирающий стон. Фенрис споткнулся и рухнул, как поваленное дерево. Упал на спину в центре круга, широко раскинув огромные руки и ноги. Вечно подергивающееся лицо, наконец, застыло. Наступило долгое молчание. «Во имя мертвых!» Это прозвучало мягко, задумчиво. Логин искоса глянул на утреннее солнце и увидел темную фигуру человека, смотревшего на него с высоты крепостной стены. «Во имя мертвых, никак не думал, что ты справишься с ним». Земля под ногами качалась, когда Логин двинулся с места. При дыхании воздух с холодным свистом вырывался из ран на его лице, щекотал кровоточащее горло. Воины со щитами расступились, пропуская его. Они безмолвствовали, щиты покачивались в их руках. «Никак не думал, что ты справишься с ним, но ведь нет убийцы лучше тебя». «Нет, убийца ужаснее тебя. Я всегда так говорил». Логин, покачиваясь, прошел в раскрытые ворота, нашел проход под аркой, начал взбираться по шатким ступеням. Один пролет, второй. Его сапоги скрипели по камню, и от них оставались темные пятна. Кровь стекала. Кап, кап, кап с болтающихся пальцев левой руки. Каждый мускул болел. Голос Бетода жалил его. «Но я посмеюсь последним, девять смертей. Ты ведь просто лист в потоке воды. Так или иначе, дождь смоет тебя». Логин запнулся. Его ребра болели. Он сжал зубы, на ходу касаясь плечом округлой стены. Выше и выше, еще поворот и еще один. Его хриплое дыхание отдавалось эхом, следуя за ним. «У тебя никогда ничего не будет. Ты никогда никем не будешь. Ты никогда ничего не сможешь делать, кроме как сеять трупы». Он вышел на крышу, прищурившись на яркий утренний свет, сплюнул через плечо кровь, скопившуюся во рту. Бетот стоял на стене. Названные отшатнулись, когда Логин направился к королю. «Ты сотворен из смерти, девять смертей. Ты сотворен из...» Кулак Логина врезался ему в челюсть. Бетот покачнулся и сделал шаг назад. Вторая рука Логина ударила ему в щеку, и он привалился к парапету. Длинная струйка кровавой слюны вытекла из разбитого рта. Логин схватил его за шею и ударил коленом в лицо, ощутив, как нос Бетода расплющился от удара. Логин крепко схватил короля за волосы, рванул его голову вверх и ударил о камни. «Умри!» – прошипел он. Бетод дернулся, захлебываясь. Логин поднял его голову и снова ударил. Потом еще раз. Золотой обруч соскочил с разбитого черепа и покатился, весело позвякивая. «Умри!» Кость хрустнула, кровь полилась на камни. Бледный призрак и его названные взирали на происходящее, беспомощные и испуганные, в ужасе и восхищении. «Умри, подонок!» Собрав последние силы, Логин поднял покалеченное тело Бетода в воздух и бросил за стену. Он видел, как оно упало. Он видел, как оно с хрустом ударилось о землю и осталось лежать на боку. Руки и ноги неуклюже раскинуты, пальцы скрючены, словно цепляются за что-то. Вместо головы жуткое темное пятно на твердой земле. Все, кто собрался внизу, уставились на это тело, а затем, медленно, широко раскрыв глаза и рты, подняли головы, чтобы взглянуть на Логина. Круммах и Фейл, стоявшие в самом центре выстриженного круга, рядом с огромным телом наводящего ужас, поднял длинную руку и указал наверх толстым пальцем. «Девять смертей!» — воскликнул он. «Король Севера!» Логин в растерянности взглянул на него. Он задыхался, пытаясь что-то понять, чувствовал дрожь в ногах. Ярость ушла, не оставив ничего, кроме ужасной усталости. Только усталость и боль. «Король Севера!» — пронзительно закричал кто-то в глубине толпы. «Нет», — Хрипло возразил Логин, но его никто не слушал. Все опьянели от крови и ярости, или обдумывали, как теперь себя вести, или были слишком напуганы, чтобы воспротивиться. Отовсюду послышались крики. Они полились тонким ручейком, потом превратились в реку, затем в бурный поток, а Логину оставалось только смотреть на это, схватившись за окровавленный камень, и стараться не упасть. «Девять смертей! Король Севера!» Бледный призрак опустился рядом с Логином на одно колено. Пятна крови Бетода темнели на белом мехе его плаща. Он всегда лизал чей-нибудь зад, оказавшийся к нему ближе остальных, но он не был одинок. Все опустились на колени и на стенах, и внизу на траве. Бойцы Ищейки и Карлы Бетода, воины, державшие щиты для Логина, и те, кто держал щиты для наводящего ужас. Возможно, Бетод преподал им урок. Возможно, они разучились быть собой, и им нужен тот, кто скажет, что делать. «Нет», — прошептал Логин, но никто не услышал его бормотания. Он не мог остановить это, как не мог опрокинуть небо на землю. Да, он думал, нужно платить за все, что ты сделал. Но порой плата оказывается не такой, какую ожидаешь. «Девять смертей!» — закричал снова Круммах, рухнул на колени и воздел руки к небу. «Король Севера!»